«Лето Господне». Страницы повести Ивана Сергеевича Шмелева читает протоиерей Константин Смирнов. Горькие дни. Денька два отцу было лучше. Даже обедал с нами, но кушал мало и сидел скучный, подперев рукой голову. Все мы сидели притаившись, боялись и смотреть на него. А он поглядит на нас и скучно так покачает головой. Марьюшка мне шепнула, когда я сказал: «Какой скучный папашенька!» «Да как же ему, голубчик, не скучать? Жалко сироток-то!» А на третий день я не выходил и совсем с нами больше не обедал. В доме стало совсем скучно, а к ночи поднималась суматоха, кричали: «Та скорее тошнится!» В кухне кололи лед и несли в мисочки в кабинет. Клин велел лед глотать, и на голову лед клали. Из аптеки приносили пузырьки с микстурой и порошки в красивых коробочках. Мы следили, когда кончатся порошки, и ссорились за коробочки. Только бывало, заиграешься, змей запустишь с крыши, или пойдем с Горкиным Чистяков проведать на чердаке, и вспомнишь, что отец болен. Он любил смотреть на из верхних сеней, как кружатся наши Чистяки, блестят на солнце. Приходим раз на чердак, а любимый наш Турманок, Котышок, нахохлился чего-то на насесте, тронули его за головку, он кувырк и помер ни с того ни с сего. А потом и другие стали помирать. Мор напал. Горкин сказал: «Что ж, одно уж к одному». И махнул рукой, и стал глаза вытирать платочком. Я понял, что не по голубям он плачет, и спрашиваю: «А почему же целитель-то не помог? А ведь он все может. Ногу вон заживил купцу-то, говорил ты, может, он и папашеньку исцелит». «Целитель все может, ежели Господь соизволит. Да вот нету, стало быть, воли Божией, надо покоряться. Ему милосердному видней. А мы что, сиротки останемся? Марьюшка говорила, жалеет папашенька-то нас, сироток. И Маша говорила, заплакал раз в кабинете про нас, спросил, не плачем ли. Богу ведь тоже сироток жалко, а? Я каждый день два раза за папашеньку молюсь. Детская молитва доходчива, ты же говорил». Горкин даже рассерчал на меня, глаза острые у него такие стали. «Говорил, говорил, а ты понимаешь, что говорил? Все целители призывают, все Богу молятся. Что ж, так вот и не помирать никому». «Так пусть старые помирают, совсем раз старые, старее тебя. А папашенька совсем молодой молодчик, все говорят. Женихом даже портниха мордашечка назвала. И куча детей у нас». Я даже топнул на Горкина, он на меня погрозился и сказал шепотком, озираючись, будто нас кто услышать может, а глаза у него испуганные стали: «Не смей на Господа роптать, чумел ты, глупый. Ишь, резон какой, нельзя молодым помирать. Да Господь знает, кому когда помереть. Его святая воля. Чего вон странный человек сказывал на медне, как целителя принимали? Младенчика взял от родителя в горше, чтоб им не было. Да ты и меня-то запутал. Папашенька, может, еще и выздоровеет, а мы его уже хороним. А чего ты все плачешь? Я-то вижу, как про папашеньку ты и плачешь. Ты, может, чего чуешь? И как бушуй, завоет, все боишься. А сон-то видал про крестик-то? Про Мартына-то покойника говорил? Ушли они с папашенькой, а Василий Васильевич, как нам теперь без хозяина-то? Я все помню. И не мог больше говорить, страшно стало. И все цветы у нас расцвели, и страшный змеиный цвет. А он уж распустился, все со страхом смотрели на него, какое синее жало из пасти светилось, острое, тонкое, вот уж жалит, и горьким миндалем будто отдает, горько будет. Молиться надо, вот что, говорит Горкин и крестится, так вот и молись. Господи милосердный, да будет воля Твоя, нам, сиротам, на утешение воздвигни папашеньку от одра болезни, и как Господь даст, так и покорись. А чего от меня слыхал? Все вон в помятку себе метишь, никому не сказывай, не надо расстраивать до времени.

Оттого, говорит, только мне и надо. И, Боже вас упаси, зашуметь, загрозился. Мухи не стало слышно. Вызвал молодца покрепче, велел ему таз тот ледяной взять и поманил за собой. Подошел к головам больной и молодцу слово два шепнул. Тот поднял таз, да как со всего-то маху, об пол грохнет, да купчиха-то как ахнет на весь-то дом, скок с постели в чем была, а ну плясать, грохоту звону перепугалась, да ледяные брызги-то на нее, а она пригрелась, задремала, ну вот, говорит, и поздравляю вас, выздоровели, теперь и без тазу будете плясать, съел конфетку, получил, что полагается, большие тысячи, и поехал себе домой». А с коляски опять на всех пальцем погрозился, очень строгой. И выздоровела купчиха, скоро на свадьбе дочки так-то отплясывала. Долго сидели доктора в гостиной, говорил только строгий, будто отчитывал. Потом матушку туда позвали, строгий ей сказал, что вылечить нельзя. А если операцию сделать, голову открыть и вырезать неподходящую, что под костью, или кровь вернулась от сильного ушиба, то навряд ли больной выживет. Мы, говорит, тут пока в потемках, наука еще не дошла. Если и выживет, то может случиться, что и не в себе будет. Матушку другие доктора под руки вывели и капель дали, а строгий вышел так вот, развел руками и сказал сердито: «Я не чудотворец, молитесь Богу». И уехал, а конфеты ему в коляску положили. Доктора после сказали матушке, что теперь начнется самое тяжелое. Строгий им так сказал, станет слепнуть, там язык отымется, и тогда все кончится. Сказали не сразу, а когда отец начал плохо видеть. Приехал матушкин брат, ученый, все он законы знал. Подумали и решили не мучить больного, не резать в голове. Наука еще не дошла лечить такое. С десятка девять под ножом кончаются, и выживет, разум потерять может, и себе, и другим на муку. И доктора сказали, были еще разные, положитесь на волю Божию. Больного передвинули из кабинета в спальню, так на диване он и лежал. Поставили зеленые ширмы, повесили на окнах плотные занавески. Больно было глазам от света. Пришла из бань сторожиха-банщица Анна Ивановна, которую всегда отличал отец, говорил, «Вся-то Аннушка чистая ты, вся светлая. Она была совсем молоденькая, приятная, с лица белая-белая, высокая, ласковая. Ходила очень чисто, в белом платочке, в светлом ситце. Муж ее был в солдатах особенных, гвардейских. Она была очень добрая и тихая, говорила певучим голосом, не спеша, как-то раздумчиво. Горькин ее уважал за примерное поведение, богомольность. От нее говорила Сонечка, будто тихий свет. Когда она проходила близко, пахло приятной свежестью, чистым ситцем, березкой, свежим и легким банным. Говорили, что она несет горе неутешное. Первенький у нее помен. По третьему годочку забыть не может, а горе не показывает, не плачет. Помню, было это на Петров день. Приехали родные, обедали в саду, чтобы больного не тревожить. И в саду-то говорили тихо. Приходит Маша и говорит, что пришла Анна Ивановна и хочет что-то сказать, а в сад идти не хочет. Я побежал за матушку, любил, когда приходит Анна Ивановна. Она приходила, когда из бань приносили большую стирку. И всегда приносила нам чего-нибудь деревенского, то охапку гороховой зелени со стручками, то ржаных лепешек, сухой лесной малины. И теперь принесла гостинчику лукошко свежего горошка и пучок бобов. Сказала ласково, пропела словно, «Бобиков сладких, сударик, покушайте, поразвлекайтесь малость». Была она теперь не такая светлая, как всегда, а скучная, болезная. Горькин ей так сказал. Пришла с узелком, где у ней было самое нужное для себя. Пришла надолго, просила дозволить ей походить за больным Сергеем Ивановичем, потрудиться. Матушка ей обрадовалась. За отцом сначала ходила Маша, но у ней все из рук валилось. Откладывала свадьбу ее с Денисом, и она все забывала и путала. Отец попросил, чтобы был при ней Сергей, катальщик, очень сноровистый, его любимец. Сергей весело делал все, шутил веселыми приговорками, но руки у него были хваткие и сильные, и дня не проходило, чтобы он чего-нибудь не сломал или не разбил. Старался переворачивать вежливо и всегда делал больно, пальцы такие чугунные. И вот Анна Ивановна все узнала и пришла. Ее привели к отцу, она поклонилась ему, сложив под грудью белые свои руки с морщинистыми от парки пальцами, и сказала певучим голосом: «Здравствуйте, Сергей Иванович, голубчик вы наш болезный, дозвольте за вами походить, походить вас болящего. Сколько мы ласки от вас видали, дозвольте уж потрудиться, мне в радость будет, а вам спокой». Отец посветлел, как увидал Анну Ивановну, поулыбался даже. «Спасибо, милая Аннушка, походи за больным. И видишь, какой красавец стал. В зеркало взглянуть страшно. А вы не смотритесь, миленький, выправитесь, насмотрите. Соколом опять будете летать, даст Господь». «Нет, Аннушка, налетался, видно, день ото дня все хуже, все слабею. Да ведь никакая болезнь не красит. Да вы еще молодой совсем, поправитесь. Вон и красочка в лице стала. Еще как шутить с нами будете, а мы радоваться за вас. Все наши бабы как уж жалеют вас, а Полюшка к Миколе на Укрешие пешком ходила и в Косино просвирки выгнала, вот со мной прислала». Анна Ивановна вынула из чистого платочка две просвирки и положила на столик у дивана. Отец перекрестился и приложился к просвиркам, и на глазах у него слезы стали. «Спасибо, Полюшка, скажи ей, что ж она не проведает меня, скажи, помню ее и песни ее помню. Вот, Аннушка, пришла ты, и мне полегче стало. Так вы любите строгого хозяина?» «Уж и строго», — и пропела Анна Ивановна. «Как в бане приедет, солнышком всех осветит. Буду за вами ходить, а вы меня слушаетесь. Я тоже строгая», — пошутила она. «В зеркало-то не дам смотреться, так что ли, барыня?» Она тут же и принялась ходить, стала кормить с ложечки бульонцем, и отец ел с охоткой. «Легкая рука», — говорили у Анны Ивановны. В день прихода ее к нам потрудиться не тошнило его ни разу. Она стала рассказывать ему про деревню, про мужа Степана, которого угнали куда-то за Аршаву, а вечером читала ему Евангелие, сама надумала. Была она хорошо грамотная, самоучка, а он слушал, подремывал. «И я слушал, усевшись в ореховое кресло, затаившись». Отец сказал: «Ты не хуже отца Виктора читаешь, зачитала меня, дремлю». Анна Ивановна поманила меня глазами, взяла за ручку и повела. Я так и прижался к ней. Она поцеловала меня в макушку. «Миленький ты мой», — сказала она тихо, ласково, — «не надо плакать. Бог милостив». Доктора ездили, брали больного за руку, живчика, а легче не было. Все мы видели, что все хуже, и худеет, и лицо желтеет, маленькое совсем стало, как яблочко. Если бы только не тошнило, то каждый день одной только желчью. Тогда Анна Ивановна поддерживает, обнявшись за голову, и ласково гладит лоб, ему легче. Он тихо стонет и говорит чуть слышно: «Спасибо, милая Аннушка. Замучилась ты со мной». Она всегда скажет: «И нисколечки я не замучилась, а все мне в радость, и не говорите так, миленький. Христос как за всех страдал, а мы что? Да я при вас-то в пуху живу, гляньте, руки-то у меня какие стали, гладенькие, белые, от парки поотдохнули, не морщенные совсем, а как у барыни какой важный». И так вся и засветится улыбкой. Он возьмет ее руку и погладит: «А правда, гладенькие совсем, крупные ты, руки у тебя маленькие, дитя вы словно». И она весело: «Видите, я какая совсем дитё, а вы все-таки слушайтесь меня. Черные-то думки не надумываете, а то лежите, не спите, все думки думаете. А чего их думать? Господь за нас все обдумал, нечего нам и думать». А к вечеру отец зовет Горкина, велит рассказывать про дела. И Горкин ему только веселое говорит: «Наши дела, как сажа бела. Василич везде поспевает, и ребята стараются, в срок все поделаем. Умеет Василич с народом обойтись, сказал. Ну, ребята, хозяина покуда не до нас, а и нас не забыл, наказал мне по пятаку набавки давать, старайтесь. Ребята наши хорошие, проникают. Все плоты пригнаны, и барки с березами и дровами под Симоновым подчалены, все в срок. А под Петров день выручка по баням была большая, дождик в бане погнал. Выручку подсчитали, мешочки в железный сундук поклал». Все хорошо, только бы выправился. Добрые люди присоветовали извозчика с конной позвать, старичка. Очень способна пареным сенцом лечит и какую-то дает травку пить. В месяц трактирщика Бакастова от водянки вылечил. И церковного старосту от Иван Воина, Паленова от живота. А уж все доктора отказались. Прикладывал старичок сеною припарку на голову дня три и полегчало. А теперь отец травку пьет и два дня не тошнился. Порадовались мы. А потом опять хуже стало. Придешь Горкину в мастерскую, а он все на постели сидит, руки в коленке, невеселый, и все лампадки теплятся у него. Я всегда теперь посмотрю, как помирает праведник на картинке, и думаю, раз Клавнюшу застал у него троюродного братцу, который всех благочинных знает, и каждый-то день к обедням ходит, где только престольный праздник. Он только что с богомолья воротился от Савы Преподобного под Звенигородом, рассказывал Горкину про радости, уж и места там, Михаил Панкратыч, райская красота. Как не знать? Почесть кожинный год удосуживался на денек-другой. Красивее места нет, выбрал, облюбовал преподобный подобитель. И Москва-река наша там, и еще малая речка, Разворня зовется, раков в ней монахи лучинкой с расщепом ловят. Ох, высокое место, все видать. А леса-то, леса, а звон какой, из одного серебра тот колокол, и город с того зовется Звенигород. Служение было благолепное, и трапеза изобильная. Ушицу из листчиков на Петров день ставили, и киселек молочный, и каша белая, и груздочки соленые из черной каши, и земляники по блюдечку девушки нанесли с порубок. А настоятель признал меня, что купеческого я роду, племянничек Сергея Ивановича, дяденьки, позвал к себе в покое, чайком попочивал сотовым метком летошным и орешками в метку почивал. Оставил я им 3 рублика в пяток, чтобы 6 молебнов о здравии по успении в день править во здравие болящего раба Божия Сергия. Хорошо монахи дяденьку помнят, стаивал на богомолье у них в рощах, когда бывал. Вместе бывали, как им не помнить, как Сергей Иванович побывает, то красную жертвует, то 3 синеньких, и срочь всегда дров монастырю, рощинской кладки, сажен 30 свести накажет, как не помнить. А у Николы на Угрише я побывал, и в Кассине, а завтра в Сергий Троицу, думаю, подвигнуться, к Ильину дню поспею». А там надо как крестным ночным ходам поспешать, кремлевским Спасовым. Николи не опускаю, такая-то красота благолепная. И я грешный за Спасовыми всегда бывал, и хоругви носил. А вот не удосужусь нонче, говорит скучно Горкин. Ах ты, птаха небесная, летишь куда хотишь». Молись, молись за дяденьку. Эх, пошел бы я с тобой к преподобному душу бы облегчить. Горе-то у нас какое, ой. Вздохнул он, взглянул на меня и замолчал. На Спасо-Преображение все мы принесли отцу по освященному яблочку, грушовке, духовитой, сладкой. Он порадовался на них, откинулся в подушки и задремал. Мы вышли тихо, на цыпочках. И в дверях увидали Горкина. Он был в праздничном казакинчике с красным узелочком, только что от Казанской, со священными яблочками отборными. Поглядел на нас, на отца, как он дремлет на подушках, склонившись желтым лицом на бочок, посмотрел на свой узелок и пошел вниз к себе. Я побежал за ним, ухватился за узелок. «Дай, отнесу папашеньке». Он вдруг схватился, да что ж я этот чумовой, яблоки-то не положил, сел на порожки, посадил меня к себе на коленки. Вот и спас преображение, радость-то кака бывала, свет-то какой касатик. Яблочками с папашенькой менялись, говорил он, всхлипывая, и катились слезы по белой его бороде. На болото вчерась поехал для церкви закупить, а радости нету. Прошли наши радости, милок, грушовку трясли с тобой, а папашенька всего-то укупит нам и рубятам яблочков. Полон полог пригонит и все-таки радуется. Ну и я закупил ребятам. Васильич уж напомнил, голова-то у меня дурная стала, все забывать стал. Ну, пожуют яблочко, а радости-то нет. Арбузика, бывало, возьмет папашенька, а дыньку вам, и то да сё. Пошли мы с ним на цыпочках, положили яблочки в узелке на столик. Страницы повести Ивана Шмелева «Лето Господне» для вас читал протоиерей Константин Смирнов.